вами снова Фортуна и вторая пара полуфинала. Нарцисс против Орфея. Нарцисс – икона стиля, самый хайповый из хайпистов. Суперстар и секс-символ. На сцене горяч, у микрофона неистов. Let's go! Эй, что это за колхозный прикид? Тут что пикник возле реки? Второй бомжары в грязных обносках. Ты бы точно получил Оскар, прикинь? Я герой номер один в сексуальных грезах самых грозных богинь. Если ты еще не помер, иди, пока не стало поздно. Лучше даже просто беги. Мой образ и стиль идеал, а твой костюм будто шит из шести одеял. Будто сельский портной, если бы стыд потерял, да на ощупь приштопал тупо в стык материал. Я нарцисс мироздания, венец, гениальный творец. Я рэп, а мать и отец, я гиперальфа самец. А ты видно под кайфом, юнец, раз посмел со мной батлить в офлайне. Это самый надей на крайне. Ты ссаный суп underground, no name. Я суперстар, рубер, хедлайнер. И так будет всегда, ты one hit wonder, но без хита. Зря ты вышел сюда, с твоим талантом тебе место там, внизу, чуть ниже начала. Под ножем его пьедестала. Ведь если б не батл с нарциссом, даже родная мать бы слушать твои вопли не стала. Кто здесь номер один, нарцисс? Кто здесь непобедим, нарцисс? Деревенщине время уйти и дорогу освободи. Паси абсцесс и паси ординаты. Позади пол, я впереди над Рэрионат. Шелки хейтер спиной к обрыву и шаг назад. Кто здесь номер один, нарцисс? Кто здесь непобедим, нарцисс? Деревенщине время уйти и дорогу освободи. Паси абсцесс и паси ординаты. Позади пол, я впереди над Рэрионат. Шелки хейтер спиной к обрыву и шаг назад. Бу-бу-бу-бу-бу!